Слушай, как это называется? Васаби. Вкусно. Очень вкусно. Ту-ту-ту! Молчит, я хасты вместе с клей. Скимас, будто клик мой идол, let it stay. Homicide, suicide, my blood жесток. Я помню, как первой продал порошок. Ты почему ты сделал крэк? Я не знаю. Трэп на ней, детка, кадиллэк. Если уйти так и за брэк-брэк, то знай, что завтра I'll be back. Я не человек, я хасл терминат. Я готовлю взрыв, мой майк, мой детонат. Нахуй федералов, нахуй твелов, нахуй копов, на всех я шеф. Бенз гэнг, где мои дэр, биг бой, бэби, ты топ шеф. Я вышел из ады живым, запомни меня молодым. Дал ты послал пага распродать, то громкий дым. Эй, ты брок бой, ты фак бой, я блэк, я Уэсли Снайпс бой. Мой дайм бой, мой хом бой, продал пакеты доп бой. Work with the work, work, work, я как англич. Я Wolf Wall Street, ты просто мышь. Эй, Бэнтом Бэнтом жарко. Будто в нём кило wasabi. Эй, wasabi, эй, wasabi, эй, wasabi, эй, wasabi, эй. Pull up на притон, мы забегаем в него сзади. Эй, wasabi, эй, wasabi, эй, wasabi, эй, wasabi, эй. Penitentiary рядом, да, я сделан из wasabi. Эй, wasabi, эй, wasabi, эй, wasabi, эй, wasabi, эй. Я арабский шейх, и мой притон, как Абу-Даби. Йо, wasabi, эй, wasabi, эй, wasabi, эй, wasabi, эй. Like we always do about this time.